Часть третья. Питер. Глава первая. Не волнуйтесь, пожалуйста. Папа отправился на работу, едва успев принять душ и переодеться. Саша осталась в гостинице, с номером рабочего телефона отца, перочинным ножом и строгим наказом не выходить даже в коридор. Дверь закрылась. Саша посидела на кровати с прохладным и скользким покрывалом, вздохнула и подошла к окну. Все происходило так быстро, что она не успевала сообразить, что творится, как оказывалась в новом месте, в новых декорациях, рядом с новыми людьми, но с прежними мыслями в голове. Саша осторожно отодвинула штору. Ее жизнь в последнее время напоминала сцены фильма, локации компьютерной игры, кадры, скачущие пунктиром, словно пленку протаскивали сквозь узкое горлышко, прежде чем вывести на экран. Кадры мерцали и обрывались, складывались в кривую, нелепую последовательность, душили, жали. Пиксели бились, все кругом казалось ненастоящим. И тем не менее за окном серело питерское утро. Уже почти день. Не верилось, что этой ночью Саша успела поплакать в своей постели в Кавенецке, провести несколько часов на жесткой полке в плацкарте, посидеть на вычурной кровати в отеле, затерянном в переулке возле Новой Голландии. Она и не знала, что в Петербурге есть такой остров. Папа сказал, они сходят прогуляться туда, когда он вернется. После приезда они позавтракали в ресторане внизу, наскоро и почти в пустом зале. Саше кусок не лез в горло, она выпила только две чашки кофе, и теперь ее потряхивало. Она стояла, держась за подоконник, вглядываясь в крыши, деревья, дороги, в небо чужого города. Несмотря на то, что почти всю жизнь Саша провела так близко к Питеру, она ни разу не была здесь прежде, и теперь к усталости от страха все же примешивалось любопытство, совсем как зеленая дымка среди стен и луж за окном. Саша подумала, что нужно взяться за дело, чтобы как-то переключить мысли. Может быть, еще раз написать маме, написать Вадиму, хоть как-то объяснить, отчего она сорвалась так резко, куда исчезла. Написать редактору из «Известий» о том, что сегодня в редакцию она не приедет, и завтра тоже. Пожалуй, подойдет то самое письмо, что она несколько недель назад отправила в «Эклектику», только поменять название организации. Саша нервно рассмеялась, задернула штору и отошла от окна. Дежавю. «Это не со мной. Этого не может происходить со мной. Я сплю. Может быть, действительно стоит попробовать уснуть? Сложно после двух чашек кофе, и все-таки куда проще после бессонной ночи». Саша стянула свитер и джинсы, забралась под одеяло в рубашке, сверху накрылась покрывалом. В номере было сумрачно и прохладно. Она представила охрану в холле, горничных на этаже и лифт, который отвозил наверх только по карточкам гостя. Ей стало чуть спокойнее. Она выбралась из кровати, вытащила из рюкзака нож и положила под подушку. Снова легла, закрыла глаза. Уснуть так и не получилось. Рваная, дерганная дрема, прежние кошмары вперемешку с выдержками из статей, ее собственных и вымышленных, посвященных серийному маньяку. Саша вздрагивала, просыпалась несколько раз, духота, влажная подушка, сбившаяся простынь, и засыпала снова. В какой-то момент кто-то включил музыку за стеной, где-то загудел пылесос, снаружи зашумели машины. Саша лежала в полусне, глядя в мутно-серый потолок, ловя свет, сочащийся между штор. Можно было достать беруши или встать и заняться делом, но Саша продолжала лежать. В неудобной позе, в жаркой постели, с затекшей рукой, не двигаясь, не думая, молча. Сколько прошло времени, она не знала. Очнулась от резкой трели. Звонил телефон на тумбочке рядом с кроватью. Саша подняла трубку, почти уверенная, что услышит «Саша, привет». Но вместо этого в трубке прозвучало совсем другое. Бодрый, веселый голос уточнил. «Добрый день. Вам нужна уборка в номере?» «Нет», — пробормотала Саша. «Поняла. Хорошего дня». Гудки. Саша положила засаленную белую трубку на аппарат. Клавиши обрамляла светло-коричневая кайма. Наверное, телефоном пользовались нечасто. Веселый, полный жизни голос все звучал в ушах. Саша огляделась, сев в кровати. «Да в конце концов, не кончена же жизнь!» «Ты просишь не бояться тебя, «Я тебя не боюсь», — сосредоточенно произнесла она, глядя в черный телевизор на стене напротив. «Но на самом деле ты хочешь, чтобы я боялась и тебя, и себя. Я не буду». Она поднялась и умылась. Надела свежую футболку, расчесала волосы. После того, как она остригла косы, волосы словно погустели и росли удивительно быстро. Села за стол, открыла ноутбук, подключилась к местному Wi-Fi. «Мам, все хорошо. Папа ушел на работу, я в гостинице. Тут здорово, завтрак был вкусный. Я не голодная, не переживай». На самом деле от голода в животе урчало, но выходить одной до ресторана или тем более искать магазины поблизости, решиться на такое Саша определенно не смела. Но мама ведь положила им с собой еду в поезд, которую они даже не тронули. Зато теперь Саша набрала воды в чайник, отыскала в ящичке стола пакетики с чаем и кофе, заварила себе крепкого черного и вытащила мамины припасы на скорую руку — бутерброды, печенье, яблоки. «Вадим, привет. Прости, что не предупредила, но мне пришлось срочно уехать в Москву. Это из-за газеты. Я потом все расскажу подробно. Пожалуйста, не волнуйся. Все хорошо». Вранье, вранье, вранье. Снова вранье. Может быть, если бы она сразу рассказала родителям правду, всего этого удалось бы избежать. Но сделанного не воротишь. А как рассказать правду Вадиму? Какими словами? Саша вспыхнула, понимая, что не выдержит этого еще раз. Рассказать все Вадиму. Даже урезанную версию. Нет, нет, нет. Она съела все, но по-прежнему чувствовала себя голодной. Заглянула в крохотный холодильник под столом. Там обнаружились орешки и шоколадки. Саша посмотрела на цены и решила, что потерпит до прихода отца. Но терпеть не пришлось. Папа заказал сырную пиццу в номер. «Моей принцессе» было написано на коробке. Саша, которая пережила легкий приступ паники, когда открывала дверь, хоть папа и предупредил о доставке, прочла надпись и засмеялась. Открыла коробку, откусила здоровенный кусок. «Моей принцессе». Папа называл ее так в детстве. Очень-очень давно. Когда у нее было розовое платье с золотой вышивкой по рукавам и подолу, с розовым поясом и розовыми лентами по манжетам. «Пап, люблю тебя». Защемила в груди. Она опять подумала о Вадиме, у которого отца не было. Подумала об Арине, у которой тоже не было отца. Подумала обо всех, у кого не было папы, который называл бы дочь «моя принцесса». Что-то сильное и теплое распустилось внутри, как горячий цветок, до слез и комка в горле. А еще Саша подумала, что здесь, в другом городе, рядом с отцом, до нее не доберется никто. Она съела еще кусок пиццы, открыла новый текстовый файл и взялась за образец обзора печати, который так и не начала вчера в Кавенецке. Что ж, не все выходит так, как мы планируем, но кое над чем мы властны, и если заняться этими подвластными нам вещами, жизнь потихоньку возвращается под контроль или хотя бы его иллюзию. А это все равно легче. Это позволяет добраться, дожить до света. Папа пришел в половине седьмого. Было еще совсем светло, и они решили прогуляться в окрестностях, а заодно найти, где поужинать. Неторопливо смеркалось и холодало, и уже через полчаса они зашли в маленькую золотистую кофейню. Выбрали укромное место на двоих. Саша сразу же привычно направилась в угол, и там обнаружился керамический стол рядом с подоконником, заставленным горшками с цветами. Оказалось, что это не совсем кофейня, а скорее пекарня, но искать что-то еще ни у папы, ни у нее самой желания не было. В итоге Саша взяла горячий шоколад, папа — зеленый чай с жасмином и на двоих классический пирог с мясом и грибами, весом почти килограмм. «Тебе грибы, мне мясо», — сказал папа. «Что не съедим, то возьмем с собой». Потом осторожно добавил: «Ты как?» День накануне казался вырезанным из чужой жизни. Саша постаралась ответить, не напрягаясь. «Нормально». «Если ты хочешь обсудить что-то, я готов». Саша вспомнила белое папино лицо, когда она рыдала накануне, задумалась, чего стоила ему эта фраза, чего стоило произнести ее так спокойно и внятно. Потянулась и взяла папу за руку. «Я не хочу. Но если захочу, я скажу». Папа кивнул. Со звоном положил на блюдце маленькую ложку. «Я видел тут мороженое, называется единорожек. Давай возьмем мороженое, принцесса». К следующему утру аппетит вернулся в достаточной степени, и Саша смогла по достоинству оценить местный завтрак. Творог с фруктами, тост, овсяная каша, еще две чашки кофе. Да, вчера ее потряхивало, но все-таки это было от страха и бессонной ночи. Сегодня все будет по-другому. И все действительно было по-другому. Когда папа ушел, Саша, вернувшись в номер, заварила чай, открыла ноутбук и погрузилась сначала в учебу, а потом в работу. Дело шло удивительно споро. Она чувствовала легкость в теле и мыслях, сама не понимая, что изменилось. Отчего-то отступил страх. Может быть, потому что бояться постоянно было уже невозможно. И на контрасте со вчерашней бессонной серостью сегодняшнее пробившееся сквозь тучи солнце помогало сосредоточиться, успокоиться и взять себя в руки. Доклад о портретном очерке. Домашка по литературному редактированию вычеркнуть 40 строк из предпечатной газетной полосы. Сообщение от Оксаны. «Привет, Вадим. Ты не обиделся, точно?» «Нет, но ты, конечно, резкая. Как дела?» Практически то же самое для известий. Сократить черновик пост-релиза ярмарки. Вычитать заметку, посмотреть, что подобрал бильд-редактор. Параллельно сообщение от Арины и огромное письмо ей в ответ. Про все и по-честному. Хоть с кем-то можно быть честной до конца. Почти до конца. Да, потихоньку. Вот заканчиваю с учебой на сегодня. А у тебя как в институте? Готовимся к зачету по экономике. Доклад по отличиям в освещении работы ООН в СМИ разных стран. Согласование ярмарочных фотографий. Саша повертела головой, разминая шею, сделала зарядку для глаз. А когда вернулась к ноутбуку, обнаружила очередное сообщение от Вадима. «Саш, с тобой точно все хорошо?» Ёкнула внутри. «Да». «Ты правда так резко уехала?» «Я же сказала, это из-за эклектики. Не волнуйся, пожалуйста». «Если что, ты можешь рассказать мне». «Не могу, Вадим, прости. Не могу». «Да, я понимаю. Не переживай». Подготовка вопросов для интервью с главой управления образования Ковенецка, ежегодная статья в преддверии последних звонков. Звонок с местного телефона. «Добрый день. Вам нужна уборка в номере?» «Нет, спасибо». Солнце, бьющее в стекла, и первый в году теплый день. Бежали дни. На Питер наступала весна, и вечерами они с папой гуляли дольше и дольше, правда, никогда до полной темноты. Страхи отступали, приходили новые и новые задания из эклектики, из известий, из чата группы. Время до полудня Саша тратила на учебу, время после — на работу и стажировку. И удивлялась сама тому, как легко у нее получилось устроить все это, как неожиданно она оказалась сначала в Ковенецке, потом в Питере, какие мрачные и жуткие вещи привели ее к такому положению дел. Удивлялась и словно со стороны смотрела на эту хмурую девушку, склонившуюся за столом в недорогом и полупустом гостиничном номере. Она щелкала по клавишам, делала заметки в блокноте, переписывалась с одногруппниками и коллегами, иногда улыбалась, иногда задумывалась. Иногда срывалась, заходила в режим инкогнито и начинала искать. Симптомы посттравматического расстройства, как справиться с тревожностью, мне кажется, меня преследует, что делать, серийный маньяк насиловал девушек с длинными косами, почему мне снятся повторяющиеся сны, почему мне снятся эротические сны. Снова вопросы для интервью. Заключение в докладе о портретном очерке, болтовня с Оксаной, про работу и просто так. Как перестать видеть эротические сны? Как контролировать свои эмоции? Психология маньяков. Мне страшно. «Пап», — сказала она как-то, когда они бродили по большой конюшиной в поисках пышечной, «давай купим газовый баллончик». Папа нахмурился. Молча взглянул на нее, а потом полез в свою сумку. Вынул и с кривой улыбкой вручил ей продолговатый, совсем крохотный баллончик, который запросто мог уместиться в ладони. «Спасибо», — сглотнув, сказала Саша. «А еще...» Папа кивнул, ободряя, но она запнулась. Слова всего лишь слова, их так просто произнести, но, кажется, не в этот раз. «А еще я, кажется, уже хочу спать». Очень вяло и очень неправдоподобно зевнула она. «Папа, пойдем в гостиницу? А еще ты совсем не рассказываешь, как у тебя дела тут. Расскажешь?»